4. Весна в Праге. Непрочитанное на съезде писателей в Москве письмо Солженицына было прочитано на съезде писателей в Праге и получило поддержку подавляющего большинства чешских и словацких писателей. «Пражская весна», как принято называть события в Чехословакии 1967-68 годов, многими чертами, несмотря на многие различия, сходно с событиями 56 года в Венгрии. Подобный процесс проходил и в Польше в 56 и в 68 годах. Недовольство в Польше, подавленное в 68 году, находит свое продолжение в 70-м, когда забастовки рабочих вынудили Гомулку передать власть Герику, а затем в 76-м и 80-м годах. Всюду нараставшее недовольство населения находило выражение прежде всего в кругах интеллигенции. Писатели излагали чувства и требования народа. Программы реформ находили сторонников не только среди рядовых членов коммунистических партий, но и в руководстве. Появились руководители, обещавшие устранить недостатки коммунизма, сохранив систему, обещавшие социализм с человеческим лицом. Смерть Сталина и 20-й съезд дали толчок к польскому октябрю и революции в Венгрии. Свержение Хрущева и нарастание оппозиционных настроений в Советском Союзе дали импульс пражской весне и событиям 68 года в Польше. Рождение оппозиционного движения в СССР в 1964-68 годах, появление зародыша общественного мнения сопровождалось усилением национальных чувств в советских республиках. Политика советского руководства носит присущий ему в это время двусмысленный характер. В 1967 году завершается многолетняя борьба малых народов, депортированных во время войны на Восток, за официальную реабилитацию. Изданы соответствующие указы. Как будто все в порядке. Но одновременно крымским татарам не разрешают вернуться на родину в Крым, месхам, грузинам-мусульманам, не разрешают вернуться в Грузию, немцам Поволжья — в Поволжье. В середине 60-х годов усиливаются национальные движения на Украине, в Литве, Закавказье. В 1965 году волна арестов прокатилась по Украине. Удар был нанесен по интеллигенции, преимущественно молодежи. Литературный критик Иван Дзюба направил первому секретарю ЦК Украины Шелесту и председателю Совета министров Щербицкому длинный меморандум «Интернационализм или русификация», в котором объяснял причины беспокойства украинской интеллигенции. Дзюба протестовал против русификации, в которой видел угрозу существованию украинского народа, обвиняя украинское правительство в нарушении ленинских принципов национальной политики и национального строительства. Иван Дзюба, «Интернационализм или русификация, Амстердам, 1968 год, страница 277. В 1966 году известный украинский журналист Вячеслав Черновил, вызванный в качестве свидетеля по делу Михайла Садчева, арестованного за книгу «Бельмо», описывавшую жизнь в лагере, заявил протест против нарушений советского закона. Затем он обратился к прокурору республики с жалобой на преследование, которым подвергалась украинская интеллигенция, и был арестован. За резкий протест против русификации был арестован в 1965 году учитель истории Валентин Мороз. Судьба этих зачинателей украинского национального движения в середине 60-х годов отражает судьбу движения. После первого ареста их снова сажали в лагерь. В 1980 году Черновил и Осадчий отбывали очередной срок. Мороз после 13 лет заключения был в 79 году обменен вместе с Гинзбургом, Кузнецовым и пастором Винсом на двух советских шпионов, арестованных в Соединенных Штатах Америки. Дзюба, осужденный в 1973 году на 5 лет лагеря, раскаялся. Сначала в статье в газете «Литературная Украина», а затем в книге «Грани кристалла». Он отказался от своих прежних взглядов, горько сожалея, что они были подхвачены враждебной буржуазно-националистической пропагандой за границей. Иван Дзюба, «Грани кристалла», Киев, 1976 год, страница 5, на украинском языке. Оппозиционное движение в Литве неразрывно связано в 60-е годы с преследованиями, которым подвергается католическая церковь. Даже по официальным данным, не менее половины жителей республики – практикующие католики. Во второй половине 60-х годов Верховный Совет Литвы принял специальные указы, имевшие целью окончательно закрыть молодежи путь в церковь. В 1968 году десятки петиций, протестующих против религиозных преследований, адресуются правительственным органам. Суд над 2 священниками, обвиненными в обучении детей катехизису, вызывает демонстрацию протеста. Вслед за хроникой текущих событий появляется в 70-м году «Украинский вестник», а в 72-м году «Хроника католической церкви Литвы». Рождается самиздатовская печать, ставящая перед собой одну цель – регистрацию репрессий. Тем самым подрывается один из устоев советской системы – тайна террора, дававшая власти полную безнаказанность. Одновременно гласность является необходимым условием существования общественного мнения. Политический кризис в Чехословакии, вызванный целым рядом экономических, социальных и национальных причин, разрешается заменой на посту первого секретаря ЦК Антонина Новотного Александром Дубчиком. 46-летний словак, выпускник Московской высшей партийной школы, сын коммуниста, приехавшего до войны в СССР строить социализм. Александр Дубчик, Саша, как называли его советские руководители, казался верной гарантией стабильности в Чехословакии. Деятельность Дубчика и его сторонников с января по август 1968 года была очередной после Польши, Венгрии, Советского Союза, хрущевского периода, попыткой улучшить систему, реформируя ее, не меняя основы. Как и во всех других случаях, осуществление реформ начиналось после персональных изменений в партийном руководстве. Инерция борьбы за власть, сочетавшаяся с очевидностью кризисных явлений и возможностью возложить вину за все неудачи на предшественника, неизменно вела к тому, что проводимые реформы начинали угрожать основам строя. Никита Хрущев великолепно выразил чувство руководителя коммунистической партии, вынужденного согласиться на некоторые реформы. Шли на оттепель в руководстве и шли сознательно. И сознательно добивались этой оттепели, потому что как бы из этой оттепели не наступило половодье, которое бы захлестнуло и с которым трудно было бы справиться. Боялись тогда, что народ, что руководство не сможет справиться со своими функциями и направить это по советскому руслу. Как обычно, Хрущев завершает свою мысль поговоркой: «И хочется, и колется, и мама не велит». Никита Хрущев, воспоминания, Нью-Йорк, 1979 год, страница 275. В каждой из социалистических стран, переживавших кризис, граница системы достигалась в разных пунктах. Образование рабочих советов и требования вывода советских войск из Будапешта стали поводом для интервенции. Хрущев обрек себя, разделив партию. В Чехословакии граница допустимых реформ была достигнута после отмены цензуры. На совещании руководителей социалистических партий, созванном в Варшаве 14 июля 1968 года, Гомулка, настаивая на прекращение чехословацкого эксперимента, аргументировал: отмена цензуры означает, что партийное руководство отказалось оказывать малейшее влияние на жизнь страны. Для Гомулки, поддержанного всеми собравшимися, отмена цензуры была равносильна отказу от власти. Советская печать объявила отмену цензуры контрреволюцией, которая состояла в том, чтобы, захватив средства массовой информации, деморализовать население страны, отравить сознание трудящихся ядом антисоциалистических идей. К событиям в Чехословакии факты, документы, свидетельства прессы и очевидцев. Выпуск 1. Пресс-группа советских журналистов. Москва. 1968 год. Страница 51. Переводчик Гомулки, присутствовавший на совещании в Варшаве, рассказал в своих воспоминаниях о чувстве страха перед ядом антисоциалистических идей, которое звучало в речах всех руководителей коммунистических стран. «Мы имеем дело с контрреволюцией, в которой противник не стреляет», — объяснил Гомулка собравшимся. «Если бы он стрелял, все было бы для нас гораздо проще, ибо тогда мы могли бы реагировать иначе». Александр Дубчик и его сторонники пытались изо всех сил убедить руководителей братских стран в своей способности провести реформы, которые позволили бы ликвидировать кризис, не подрывая основ социализма. Целый ряд встреч между чехословацкими реформаторами и руководителями братских стран не дали результатов. А между тем один из вдохновителей «Пражской весны», горячий сторонник социализма с человеческим лицом, Йозеф Смурковский, в 1968 году член Политбюро и председатель парламента, написал в 1973 году письмо Брежневу, в котором подтверждал, что его социалистические взгляды не изменились, что он с удовольствием следит за советской политикой разрядки. 7 писем из Праги, письма чешского интеллигента, отправленные им своему другу на Западе в декабре 1973 феврале 1974 годов. Рим, 1975 год, страница 33. Через 5 лет после интервенции войск Варшавского пакта Смурковский верил, что Брежнев положительно отнесется к его совету начать переговоры между представителями СССР, политиками 1968 года и сегодняшними политическими руководителями для того, чтобы сделать Чехословакию надежным союзником СССР. Указанное сочинение, страница 34. Умерший в феврале 1974 года Смурковский продолжал до конца жизни верить, что в ближайшие несколько месяцев можно ожидать каких-то конкретных шагов. 7 писем к другу, страница 36. Иллюзию относительно советских намерений, иллюзию относительно борьбы голубей и ястребов в Политбюро КПСС Смурковский сохранил до своей смерти. На этой иллюзии строит свою политику Дубчик и его сторонники летом 1968 года. Как свидетельствуют ставшие известными материалы переговоров советских и чехословацких руководителей, материалы совещаний братских стран, решение о вмешательстве было принято после публикации в июне обращения к народу, вошедшего в историю как 2000 слов. Манифест, под которым поставили свою подпись десятки тысяч чехословаков, констатировал, что аппарат власти вышел из-под контроля народа, что Компартия Чехословакии превратилась из политической партии и идейного союза в орган власти и стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов, для трусов и людей с грязной совестью. После публикации манифеста вопрос о вторжении стал проблемой тактической. Среди руководителей социалистических стран были сторонники немедленной интервенции – Гомулка, Ульбрихт, Живков. Были сторонники выжидательной тактики – Кадр. С принципом интервенции были согласны все. И в Политбюро КПСС, как можно судить, дискутировались только сроки. Сосед Чехословакии, первый секретарь Компартии Украины Шелест, настаивал на скорейшей ликвидации пражской весны, заражавшей ядом антисоциалистических идей украинцев. Брежнев, только еще укреплявший свою власть, готов был выжидать. Советские руководители, наученные опытом Венгрии, решают осуществить интервенцию в Чехословакии силами всех социалистических государств. Тито и Чаушеску заявляют о своей поддержке политики Дубчика. Румыния отказывается включить свои войска в экспедиционный корпус. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские военные самолеты высаживают парашютистов на аэродроме в Праге. Воинские соединения СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вступают на территорию Чехословакии. Часть этих войск уже находилась там для маневров. Арестованных членов Политбюро Чехословацкой Компартии доставляют в кандалах в Москву. Руководители Чехословакии не выдерживают нажима Политбюро КПСС и подписывают, только Кригель отказался это сделать, соглашение с СССР о пребывании советских войск на территории Чехословакии. Они обязываются также вновь ввести цензуру и отменить все те реформы, которые придавали человеческое лицо социализму. Ровно за 30 лет до того, в 1938 году, в Мюнхене президент Чехословакии Гаха, плача, подписал навязанное ему Гитлером соглашение, обрекавшее страну на поглощение Третьим Рейхом. В 1938 году нацист Гитлер сломал волю демократа Гахи. В 1968 году советские коммунисты ломали чехословацких коммунистов, попытавшихся реформировать систему социализма, нарушивших таким образом обязательную для всех коммунистов дисциплину. «Все, что мы хотим сделать, — заявил чехословацкий лидер, — это создать социализм, не теряющий своего человеческого характера». Наивный Дубчик, ведь это и есть самое настоящее крамола, прямое обвинение, брошенное в лицо реальному советскому социализму. Новые руководители Чехословакии приступили к нормализации страны. Суровыми репрессиями были подавлены все проявления недовольства. Вторжение в Чехословакию не было случайным актом, который коршуны навязали голубям в Политбюро КПСС. Это было выражением принципов пролетарского интернационализма и советской внешней политики, на которых Ленин начал строить советское государство. Вторжение в Польшу в 1920 году, установление советской власти в Закавказье в 1920-21 годах, организованные Лениным, были первыми проявлениями этих принципов. Эти принципы не соблюдались лишь в тех случаях, когда советское государство было слишком слабо для их реализации. Ленинские принципы были повторены после вторжения в Чехословакию в статье, опубликованной в «Правде». Автор статьи изложил теоретическое обоснование вторжения в Чехословакию ясно и недвусмысленно. «Каждая коммунистическая партия ответственна не только перед своим народом, но и перед всеми социалистическими странами, перед всем коммунистическим движением. Социалистическое государство, находящееся в системе других государств, составляющих социалистическое содружество, не может быть свободным от общих интересов этого содружества». Переходя от общих положений к конкретному случаю Чехословакии, «Правда» констатировала: коммунисты братских стран, естественно, не могли допустить, чтобы во имя абстрактно понимаемого суверенитета социалистические государства оставались в бездействии, видя, как страна подвергается антисоциалистическому перерождению. «Правда» заключала: Те, кто говорит о незаконности действий союзных социалистических стран в Чехословакии, забывают, что в классовом обществе не и не может быть ни классового права. Законы и нормы права подчинены законам классовой борьбы, законам общественного развития. Нельзя за формально-юридическими рассуждениями терять классовый подход к делу. Ковалев, «Суверенитет и национальные обязанности социалистических стран», «Правда», 26.09.1968. Поскольку в социалистических странах классов нет, рассуждения о классовом праве, о классовой морали, о формальном праве и абстрактном суверенитете могли относиться только к классовой борьбе, понимаемой в масштабе земного шара. Классовая борьба – борьба между миром социализма и миром капитализма. Накануне вторжения в Чехословакию братских армий «Правда» торжественно заявила: «Для марксистов-ленинцев не могут быть и никогда не будут безразличными судьба социалистического строительства в других странах, общее дело коммунизма и социализма на земле». Статья называлась «Фронт непримиримой борьбы». «Правда», 20.08.1968. Западные журналисты назвали изложенные в «Правде» принципы доктриной Брежнева. Это было очевидным свидетельством незнания советской истории. 2 сентября 1920 года командующий частями Красной армии, распространявшими советскую власть в Средней Азии, телеграфировал Ленину после штурма Бухары: «Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победоносно развивается красное знамя мировой революции». Фрунзе, «На фронтах гражданской войны», Москва, 1941 год, страница 330. В 1968 году командующий союзными войсками, оккупировавшими Чехословакию, мог телеграфировать наследнику Ленина о том, что красное знамя мировой революции продвинулось далеко на запад. Подавление советскими войсками революции в Венгрии было потрясением для многих советских юношей. Буковский пишет о трагедии своего поколения: «После того, как краснозвездные танки, мечта и гордость нашего детства, давили на улицах Будапешта наших сверстников, кровавый туман застилал нам глаза. После того, как весь мир предал нас, мы никому не верили. Наши родители оказались доносчиками и провокаторами, наши полководцы — палачами, даже наши детские игры и фантазии были пронизаны обманом». Владимир Буковский, указанное сочинение, страница 103. 12 лет спустя значительная часть населения воспринимает вторжение в Чехословакию как необходимый и справедливый акт. Советская пропаганда использует в качестве основного аргумента, объясняющего необходимость вторжения, угрозу Чехословакии, а следовательно и всем социалистическим странам со стороны ФРГ. Советской пропагандистской машине удается осуществить образцовый дезинформационный маневр. Правительство Большой коалиции, в котором социал-демократ Вилли Брандт занимал пост вице-канцлера и министра иностранных дел, пришедшее незадолго до событий в Чехословакии к власти ФРГ, изображается как прямой наследник Гитлера. Горькие воспоминания о минувшей войне используются для оправдания советской политики. Используется также чувство, старательно воспитываемое у советских людей, что мир — должен быть благодарен Советскому Союзу за жертвы, которые он понес в ходе строительства социализма, во время войны с гитлеровской Германией, за помощь, которую он оказывал, оказывает и будет оказывать. Советские средства массовой информации не перестают твердить о неблагодарности чехов и словаков, забывших, кто их освободил в 1945 году. И этот аргумент воспринимается многими советскими гражданами. Полностью задавить родившееся общественное мнение уже нельзя. Раздаются голоса протеста. На митингах и собраниях, организованных для одобрения вторжения в Чехословакию, в письмах в редакции газет. 25 августа 1968 года студентка Татьяна Баева, филологи Лариса Багарас и Константин Бабицкий, поэт Владимир Делоне, рабочий Владимир Дремлюга, физик Павел Литвинов, поэт Наталья Горбаневская, искусствовед Виктор Файнберг выходят на Красную площадь. В руках у Горбаневской трехмесячный ребенок. Демонстранты разворачивают плакаты с надписями «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За вашу и нашу свободу!» Наталья Горбаневская, «Полдень», Франкфурт на Майне, 1970 год, страницы 70-82. Немедленно арестованные агентами КГБ, демонстранты предаются суду и подвергаются суровому наказанию. 95 деятелей советской культуры обращаются в Верховный Совет СССР с письмом протеста. Летом 1968 года, в дни, когда готовилась ликвидация Пражской весны, раздался голос Андрея Сахарова. В самиздате появились размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Программа, предложенная Сахаровым, была основана на идее конвергенции, сближения социализма и капитализма, теряющих в процессе свои отрицательные стороны. Сахаров очень быстро убедился, что социалистическая система отвергает идею конвергенции как смертельную опасность для себя. Главным направлением его деятельности становится борьба за защиту прав человека. В 1970 году академик Сахаров и физики Твердохлебов и Чалидзе организуют Комитет защиты гражданских прав. Несмотря на открытый характер комитета и соблюдение им советского законодательства, он подвергается жестоким преследованиям. Но голос Сахарова не удается заглушить. Солженицын объяснил значение феномена Сахарова. Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, все было ими предусмотрено и осуществлено, чтобы эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родиться противоречие. Предусмотрено все, кроме одного — чуда иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать или перерезать. Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции, да еще в одном из главных тайных, засыпанных благами гнезд, близ водородной бомбы. Солженицын, «Бодался теленок с дубом», указанное сочинение, страница 395. Подобным чудом и было появление Александра Исаевича Солженицына. После 50 лет существования тоталитарного советского государства, все усилия которого были направлены на создание нового человека, Homo Sovieticus, появление Сахарова, Солженицына, демонстрантов, протестовавших на Красной площади против оккупации Чехословакии, подписантов, требовавших освобождения Синявского и Даниэля, рождение самиздата, создание полулегальных и нелегальных групп и организаций, свидетельствовало о поразительной силе человеческого духа. За очень редкими исключениями диссиденты, как станут называть всех тех, кто ставит под сомнение божественную мудрость государства, не были организованы оппозицией с программой и планом действия. Диссиденты требовали от государства соблюдения государственных законов и соблюдения прав граждан, в том числе национальных и религиозных. Их было очень немного. Это свидетельствовало о том, что сбросить страх, которым дышали советские граждане полвека, необычайно трудно. Появление диссидентов свидетельствовало о том, что это возможно, что государство не всемогуще. К диссидентам советские граждане относятся по-разному. Одни с ненавистью, другие с опаской, третьи с симпатией. Есть слой образованных людей либерального образа мыслей, у них преобладает чувство неловкости. Оно вызвано раздвоенностью их натуры. С одной стороны, советская действительность угнетает, вызывает раздражение. С другой стороны, материальные условия их жизни совсем неплохие по советским меркам. Квартира, устойчивая заработная плата, а у кого есть и автомобили, и дачки. Их немного тревожит будущее, главным образом будущее их детей. Они во многом не согласны с властью, но предпочитают не связываться. Знают, что могут быть неприятности. Кроме того, их несогласие с властью не принципиальное. Либералы готовы негласно помочь диссидентам деньгами, одеждой для семей заключенных, берут тайком читать самиздатовскую литературу, слушают заграничное радио на русском языке, поругивают радиостанцию «Свобода» и одобряют BBC. Умеренность им больше по душе. Для оправдания своей позиции, большей частью совпадающей с позицией власти, как правило, либералы всегда голосуют «за», в своих собственных глазах, а особенно, чтобы не терять уважение в глазах подрастающих потомков, они придумывают теорию «Галилей» и «Джордано Бруно». Первый отрекся под пытками инквизиции от своих взглядов и сохранил жизнь. Второй открыто отстаивал свои взгляды, но потерял жизнь. Галилей воскликнул перед смертью, а все-таки она вертится, показав тем самым, что он, публично отрекшись от своих взглядов, лишь подчинился насилию. Либералы предпочитают Галилея, делая вид, что этот выбор они делают также под пыткой, хотя их еще не пытали. Но ведь могут же быть неприятности. И это свое слабодушие они стараются внушить своим детям, превращая их в циников, конформистов и прагматиков.